Да. Здравствуйте, это у вас продается чудодейственное целительное средство «Ебучий корень». Какой корень? Это вы продаете «Ебучий корень». «Ебучий корень»? Ты откуда звонишь? Да мне нужно вот чудодейственное средство «Ебучий корень». Чудодейственный аппарат нужен. Ну пойди это, позвони в спортбюро. Алло, продайте «Ебучий корень», пожалуйста. Да я ж говорю, позвони в спортбюро. А вы что, не продаете? Да. Алло, ну продайте мне «Ебучий корень», пожалуйста. Я тебе это, ты опять сковородки сейчас спиздить сюда. Выпрашиваешь, пьяный или не пьяный. Не, мне «Ебучий корень». Ну ты только воровали, блядь, нахуй. Последние лапки забрали. Или ты опять звонишь, чтобы узнать, пьяный, не пьяный, да? Нет, чудодейственное средство. Ну какой звонишь тогда? От всех болезней. Продай, ебучий корень. Продайте, пожалуйста. А нахуй, не видал? Нет. Ну что ты хочешь? Алло, ну что вы ругаетесь? Я вот... Ты как не ругаться, если сюда обворовали? Такие же, как ты, наверное. Воры-бандюги? Все пизде воры, да мучайте несчастные. Сковородки, блядь, поворовали. Ёбаный ты в рот. И лапки украли. А мне... Как тебе еще назвать их? Я вот... И ноги, потом будешь звонить. Да подождите, не ругайтесь, я вот вам... Алло. Ну что тебе надо? Я сейчас позвонил бандитам, которые у вас сковородки украли, и они сказали, что все вернут, если вы продадите мне ебучий корень. Кого? Ебучий корень. Кого отдать? Ебучий корень продайте, пожалуйста. Чудодейственное средство. Это, позвони им, сука, блядь. Да мучники гнилые, у нищеты, блядь, сковородки украли и ходят радуются. Они сказали, что все вернут, если вы ебучий корень продадите. Вот давай, продам тебе. Продадите. Миллион потом. От всех болезней ебучий корень, да? Да. А вот это вот ваше чудодейственное средство, его вообще как использовать? Слушай, ты вызвонил им? Хомюкам-то этим, насранцы, нищету оборону. Да, позвонил. Ты заебался с этим, чудесным. Они попросили, чтобы вы рассказали, как его использовать. Как попросили? Чтобы они пришли и еще обокрали что-нибудь. Нет, а... Золота ебаная, блядь. Они через меня передадут все. Все. Через тебя передадутся. Вот и принеси. Сковородки, кастрюли. А как использовать... Как использовать ебучий корень? Да хули я тебе расскажу секрет, а потом ты будешь, и ты хуй принесешь. Нет, я принесу обязательно. Сначала принеси, а потом секрет получишь. Нет, а так не пойдет, они не согласны.